Ночь за полночь Гордюха настороже. Однако на этот раз заспала его, как в бездельный ненастный день. Не разбуди, проспал бы до морковных заговен. Поросиной ранней, чуть свет, прибежал на паром сынишка предсельсовета с запиской. Легонько ругнувшись на озябшего с просонья паренька за преждевременную побудку, паромщик нехотя взял бумагу из рук мальца и прочитал: «Гордей, держи свою плавмашину в готовности. Ожидается важный груз с гуманитарной помощью. Вместе с нашим начальством будут иностранцы, кажись, немцы, пред Захаркин». «Груз, ладно, дело привычное. А на иностранцев еще поглядим», — пробубнил Гордюха незнамо кому. Сдернулся с низки пару вяленых подлещиков и подал мальчишке: «Держи, других гостинцев не имеется. Отцу скажи, пусть не трусится. Перевезем из заграничников, не намочим». Как ни держал свою гордыню Гордюха, свою работу исполнял с тем честолюбием и надежностью, какие обрел еще на морской службе. Воевал он после войны. Будучи водолазом-сапером, разминировал глубины Балтики и Баренцева моря. Не в проворот этой работы было и на берегу. В таком деле ошибаются только раз. Вышла промашка и у Гордея Зыкина, к счастью, не смертельная. После полугодовой отлежки в госпитале списали с флота. Ранение случилось чудное, после которого не было надобности заводить семью. Шатался по речным портам, работал мотористом и грузчиком, сулили поставить механиком на буксирный катер, однако научился пить, и карьера наскочила на мину. Так и говорила себе Гордюха. От людей же Авдей слышал о нем иное. Ни в одной тюрьме побывал Гордюха. Мужик он сволочеватый и куражливый, с будоражной жилой в башке. Никто и никак из деревенских с ним связываться не хотел или побаивался, а местное начальство того больше. Как только Гордюха объявился в здешних местах, сговорились на работу не брать. Но какой-то умник посоветовал другой выход — на паром его от греха подальше. Паром находился в полутора верстах от деревни, в глухом и неприветливом местечке. Расчет начальства был верным. Работу дали? Дали, не пожалуется. А на пароме вольный человек долго не протянет, сбежит. Однако, к удивлению всех, Гордюха не капризничал. Ему нужна была работа. Тогда-то и ожил изрядно подстаревший Авдей, промышлявший легким перевозом на старенькой плоскодонке. Привязался он к парню слепо и крепко. С той поры Авдей с Гордюхой зажили так, будто они были в давнем сродстве. Да и по судьбе они схожи, как пара колес на одной оси. Старик тоже не из здешних старожилов. Позвал его сюда сын Михаил. Не хотел, чтобы отец после смерти матери изошел в тоске и одиночестве. Но, как оказалось потом, не чужая тоска тому причиной. Михаил с жонкой по вербовке работали на здешнем каменном карьере, где добывался и тесался камень для московского метро. Когда подрос внук Венька и пошел в школу, понадобился родительский пригляд за ним. Отцу с матерью все труднее становилось следить за его проказами, на какие он был гораст, с мальства. Познав первую грамоту, Венька исчеркал все ворота и заборы на деревне непотребными словами. А когда добрался до колхозной доски почета, всем знатным дояркам понамалевал усы, а трактористам бороды, за что родителей подвергли накладистому штрафу, и вовсе стало невмоготу. Отец на глазах всей деревни выпорол Веньку за его наглядную агитацию и вызвал деда Авдея. Старик же в няне не сподобился, но жизнь внука оборотил на свой лад. С ползимы снял со школы и переподчинил себе. Сыну и снохе выговорил. Удумали шестилетка в грамотейный хомут втюхать. Малец еще свою травку не вытоптал, в небо не насмотрелся, как след солнцем не ожегся. Да мало ли что еще Богом определено пареньку в изначале-то жизни. А его из пеленок да головой в науки всякие. Считать отнимать наловчают, под француза гундосить понуждают, по газетам думы складывать приказывают. И как тут не сойти с ума? Ни отец, ни мать не посмели перечить Авдею, чем несказанно обрадовали Веньку. Всю остатнюю зиму дед с внуком провозились с лодкой, которую уступили им перевозчики по дешевке за бутылку водки. Рассохшаяся, в конец изшорканная водой и камешником, плоскодонка пришлась на радость и старому, и малому. Ее конопатили пенькой, смолили, вытесывали к ней весла, ладили к бортам уключины, все на утеху душе и рукам. А по первоталу нашлась и другая работа. С позаранку, чуть свет, внук с дедом хаживали в уремные места тихих затонов. Там нарезалась ивниковая лоза, взбудораженная первосоком, из которой потом плелись вентили для будущей рыбалки. А по заказу местных старук мастерились также и кошелки-плетенки для сбора яблок, картошек, а то и для базарной надобности, кому какую на выбор. Орудуя дедовским складничком из окоска, Венька быстро наловчился застругивать камельки прутьев, готовя их к основному делу. А когда наскучила подручная работа, он запросил настоящего дела. И тогда не раз прошибал Веньку работный пот, а деда слезы. И пот, и работа, и слезы — все в радость. «Ах, любота! Ах, любота моя!» — постановал от умиления Авдей. А в половодье, когда сошел большой лед, дед с внуком наладились в помощь к перевозчикам. Устрашно и радостно, зябко и жарко на полой воде. Ёкает ребячье сердечко, дух захватывает, того и гляди, закрутит в лихую пучину, погребет под себя ледяная шуга и конец всем радостям. Но дед настороже, в его руках и лодка, и река. Там, на половодной переправе, случился и первый Венькин приработок. Недаром потел он с дедом за веслами в студеной лодке. На зряшные деньги, так их называл дед, мать купила сыну книжек с причудливыми картинками о путешествиях. По вечерам, читая с дедом и разглядывая картинки, Венька с замиранием духа представлял себя рядом с отважными смельчаками, охочими до морей и океанов, до высоченных гор, безлюдных пустыней и всяких других жутковатых мест на необъятной земле. Диво и только! Не всему верилось даже. За половодной, а затем и цветастой весной, приспело желанное лето. В поле зовут перепела, манит к себе лес грибным духом, лук сладкой ягодой дразнит. Никуда не заказана дорога. А нет, река поборола все другие соблазны, не отпустила от себя деда с внуком. Лодка, кубари-вентили, удочки, рыба, раки. И вода, будто ласковая колдунья, ворожит-привораживает, измены не потерпит. Ведра ли, не погодь, день ли, ночь, заря, не заря, старый Авдей и семилеток Венька при охотном деле. Удочки для близира, основная снасть — кубари, в них главная рыба. Мудрость не в том, чтобы поймать ее, а перехитрить рыбнадзорное начальство. Основные добычные рейды — к шумливым перекатам, к тихим угрюмым затонам. Плоскодонка воду не режет, а по-воровски бесшумно скользит по спине речки, как по мягкому небу. Добыча берется потемну или за дождевой завесой, с опаской. Завистливый глаз всевидящ и злющ. Непонятна Веньке воровская рыбалка. Однажды, перемогая сонливые муки, учинил допрос деду. «Отчего так?» «Сглазят, милок!» — напропалую соврал Авдей. Ты крепись и помалкивай об этом. Рыбка сама молчит и молчунов любит.